Вторая речь, адресованная прокурору. Чем больше я пишу, тем менее правдоподобным выглядит мой отчет. Я предпринимаю творческие усилия. Я даже пробую себя в лирике. Я рассказываю о погоде, стараюсь быть предельно точным в смысле географии, сверяюсь с планом города. И все это лишь по той причине, господин прокурор Иоахим Фойзер, вы уж простите, что покойник, лежащий в мертвецкой, снова обращается лично к вам, что вы весьма цените литературу, в частности, поэзию, и вообще считаете себя человеком с художественными задатками, о чем любите упоминать, кстати и не кстати, даже перед судом присяжных, и, следовательно, можете просто забросить в угол мою рукопись, если она будет лишена литературных завитушек. И тем не менее мой опус не более как набор литературных штампов, несмотря на поэзию, очень жаль. Я сам себе кажусь сочинителем бульварного романа, где я фанатический поборник справедливости, Линхард — цюрихский Шерлок Холмс, а Дафна Мюллер — Мессалина Золотого берега, как принято именовать правый берег нашего озера. Даже статуя с упругой грудью и в непристойной позе, которую я так и не заметил у Мокко, поскольку залюбовался живой Дафной, приняв ее за статую. Даже это чувственное изображение женщины из раскрашенного гипса, о живой статуе я уже и не говорю, куда ярче сохранилось у меня в памяти, чем девушка, которая сейчас возникнет на страницах моего отчета. Разумеется, само по себе не имеет значения, спала она с Линхардом или нет. Если да, то часто ли это случалось? С кем она, в конце концов, не спала? Но для моего отчета важны внутренние мотивы и явления. Важно, как в нашем запутанном мире происходит то либо иное событие и почему оно происходит. И вот если внешне все совпадает, внутренние причины можно пусть и не вычислить с полной уверенностью, но по меньшей мере угадать, если же внешние обстоятельства не соответствуют действительности, например, кто-то с кем-то переспал, а в отчете этого не указано, или наоборот, в отчете указано, а на самом деле ничего не было, рассказчик повисает в пустоте, в сфере неопределенного. Вот так же и здесь. Каким путем Линхард проник в тайну лже-Моники? Может, потому что спал с ней? Но тогда в эту тайну проникли бы многие. Может, потому что она его любила? Но тогда бы она ему ничего не сказала. Может, она боялась? Не исключено. Теперь взять Бенно. Хотел ли Линхард с самого начала направить подозрение на него? Была ли Дафна тому причиной? Я задаю эти вопросы, потому что на меня возлагают вину за смерть Дафны. Не надо было мне ходить к настоящей Монике. Но ведь сама Дафна меня об этом просила. Мне полагалось исследовать одну из возможностей. Коль скоро я принял поручение и получил аванс в 15 тысяч франков, пусть даже я был тогда твердо убежден в невозможности этой возможности, и сохраняю свое убеждение до сих пор, ибо в том, что именно доктор Исаак Коллер убил Винтера, нет ни малейших сомнений, что Винтера мог убить и кто-нибудь другой, это всего лишь допущение, которое ничего не значит. А если в поисках данной возможности открываются незамеченные ранее факты, это объясняется самим характером допущения, будто убийца не Коллер, допущение, на которое мне пришлось пойти ради моих дальнейших изысканий. Впрочем, мое дело — писать правду и придерживаться правды. Хотя, вообще-то говоря, чего стоит правда, скрытые другой правдой. Передо мной куча предположений. Я шарю вслепую. Что соответствует действительности? Что преувеличено? Что фальсифицировано? Что замалчивают? Что я должен подвергнуть сомнению? Что принять на веру? Да есть ли вообще хоть что-нибудь правдивое, надежное, верное за всеми этими событиями, за всеми этими Колерами, Штайерманами, Штюсси Лойпинами, Линхардами, Еленами, Бенной и так далее, которые пересекли мой путь, что-нибудь правдивое, надежное, верное за нашим городом, за нашей страной. Неправильнее ли будет предположить, что все невозвратимо заключено в футляр, безнадежно отторгнуто от законов и причин, дарующих жизнь и придающих размах остальному миру, а все, что здесь живет, любится, жрет, ловчит, мелочится, обделывает делишки, плодится дальше, организуется, не является ли оно захолустным, усредненно среднеевропейским, провинциальным и нереальным? Что мы еще собой представляем, что воплощаем? Осталась ли хоть крупица смысла, хоть гран значения в описанном мною наборе? Впрочем, может быть, ответ на вопросы, которыми я задаюсь, притаились везде, позади всех и вся. Может, он нежданно-негаданно проявит себя, вырвется из любой мыслимой ситуации, будто из засады, и ответ этот будет приговором нам всем, а правда, приведением его в исполнение, верую, истово и страстно. Мне хочется сберечь последние остатки человечности не на благо тому изысканному обществу, в котором я прозябаю, не на пользу тем отвратительным реликтам, которые обступили меня со всех сторон, а во имя справедливости, ради которой я действую и обязан действовать патетически, торжественно, возвышенно. Святая серьезность в сопровождении органа, вот что у меня получается, но я не стану вычеркивать и не буду исправлять, к чему исправление. На черта мне стиль, не литературные амбиции водят моей рукой, а намерение совершить убийство. Между прочим, господин прокурор, я не пьян, вы ошибаетесь, ни капельки не пьян, а трезв. Я полон ледяной трезвости, смертельной. Вот почему у меня нет иного выхода. Ваше здоровье, господин прокурор, кроме как пьянствовать, распутничать, писать отчет, сообщать о своих сомнениях, расставлять свои вопросительные знаки и ждать. Ждать, покуда откроется правда, покуда жестокая богиня сбросит покрывало, Господи. Да чего ж литературно прямо наизнанку выворачивает. Но на этих страницах правда не откроется. Она не есть формула, которую можно записать. Она лежит за пределами любого языкового усилия, вне любого сочинительства, лишь в наступлении суда, в этом вечном самоосуществлении справедливости правда становится реальной, и ее можно ощутить. Правда явится тогда, когда однажды я буду стоять перед доктором Исааком Колером лицом к лицу, когда я осуществлю акт справедливости и приведу в исполнение приговор. Тогда на один миг, на одно биение сердца, на одну молниеносную вечность, на хлесткую секунду выстрела правда вспыхнет ярким светом. Та самая правда, которая теперь в ходе моих раздумий ускользает от меня, которая представляется теперь всего лишь причудливой злой сказкой. Так примерно. Видится мне и мой визит к настоящей Монике Штайерман. Больше наваждение, чем действительность. Больше легенда, чем реальный факт. Моника Штайерман вторая. Вилла Монрепо расположена на краю города. В таком громадном, таком запущенном парке, что само здание вот уже много лет почти скрыто из глаз, и только зимою можно иногда с трудом угадать сквозь одичалое сплетение старых деревьев на фоне Вагнербюля какие-то стены и фронтон. О приемах в Монрепо помнят лишь немногие. уже отец и дедушка настоящей Моники, справляли праздники и юбилеи в своих загородных поместьях на Цугском и Женевском озерах, а в город наезжали только чтобы работать. Их еще можно назвать чернорабочими промышленности. Приемы же их устраивались на природе. Тогда как дамы, наезжая в город, селились когда в Дольдере, когда в Бюрау-Жак, когда в этом самом Брайтингерхофе.